Глава 39. Скучные официальные мероприятия отняли у обитателей научного городка, между собой они называли его Гиперсити, целых 3 дня. Наконец гости уехали. Осунувшаяся за эти дни Тесса пожаловалась Крайлу. Еще 2-3 дня уйдут на то, чтобы прийти в себя. Только после этого можно будет работать в полную силу. И почти с отвращением добавила: «Какой мерзкий старик!» Крайл без труда понял, что она имеет в виду Танаяму. «Он старый, больной человек. Ты его защищаешь?» Тесса бросила на Крайла сердитый взгляд. «Просто констатирую факт». Она предостерегающе подняла палец. «Я совершенно уверена, что эта несчастная древняя развалина был таким же глупым и своенравным и тогда, когда его еще не тронули ни болезни, ни старость». Как долго он занимает пост директора бюро? Он старожил. Официально он на этом посту более 30 лет. А до этого почти столько же был первым заместителем и, по-видимому, обладал всей реальной властью за спинами 3-4 сменивших друг друга номинальных директоров. Как бы стар и болен он ни был, он останется директором бюро до своего последнего дня. А может быть еще на 3 дня после смерти, пока все окончательно не убедятся, что он уже не воскреснет. «Кажется, ты находишь это смешным?» «Нет. Но нельзя не улыбнуться при виде человека, который формально не обладает никакой властью и даже вообще не известен широкой публике, и который вместе с тем почти полвека держит в страхе и повиновении все правительство. А причина лишь в том, что Танаяма знает все секреты сильных мира сего, поэтому он легко может их дискредитировать и при необходимости не применет воспользоваться этими секретами». И они его терпят? О, да. Пока что ни в одном правительстве не нашлось человека, который захотел бы наверняка пожертвовать своей карьерой ради очень сомнительной возможности свергнуть Танаяму. И даже теперь, когда его хватка должна постепенно ослабевать? Вот в этом ты ошибаешься. Танаяма не ослабит хватку до последнего вздоха. Сначала у него остановится сердце. А уж потом он выпустит из своих рук правительство. «Какая сила заставляет человека вести такую жизнь?» – с отвращением спросила Тесса. «Неужели у него никогда не возникало желания бросить все чуть раньше, чтобы иметь возможность хотя бы умереть спокойно?» «Только не у него. Не могу назвать себя приближенным Танаямы, но примерно за 15 лет службы в бюро мне приходилось встречаться с ним не раз. И ни одна наша встреча не прошла бескровно. Для меня, конечно. Я знал его в расцвете сил, и мне всегда было ясно, что он никогда не остановится. На твой первый вопрос я бы ответил так. Разных людей толкают разные силы. Но у Танаямы только одна движущая сила. Ненависть. «Мне бы следовало догадаться самой», — сказала Тесса. «Такой злобный человек не может не ненавидеть». «Но кого же он ненавидит?» «Поселение». «Ах, поселение!» Тесса, очевидно, вспомнила, что она сама почти всю жизнь провела на Аделии. «Впрочем, и от поселенцев я никогда не слышала доброго слова о землянах. А мое отношение к планете с постоянной силой тяжести тебе известно». «Тесса, я имею в виду не отвращение, не приязнь или презрение. Я говорю о слепой, ярой ненависти. Почти все земляне не любят поселенцев, потому что у них всегда все самое хорошее, они живут спокойно, удобно, не знают ни бедности, ни чрезмерного богатства, у них всегда вдоволь пищи, не бывает плохой погоды, много времени для досуга. В их распоряжении роботы, не маячащие постоянно перед глазами. Естественно, лишенный всего этого, человек испытывает неприязнь к тому, у кого, по его мнению, есть все. Но ненависть Танаямы другого рода. Это злобная, активная ненависть. Мне кажется, он был бы рад уничтожить поселение. Все до единого. Но почему, Крайл? Для себя я объясняю это тем, что на него угнетающе действуют не те преимущества поселений, о которых я говорил, а единство культуры на поселениях. Понимаешь, что я имею в виду? Нет. На поселениях люди подбирают подобных себе. На каждом поселении живут люди с едиными культурными традициями, говорящие на одном языке. Даже внешне они не слишком отличаются друг от друга. Напротив, На Земле на протяжении всей истории человечества всегда царило и царит до сих пор невероятное смешение культур, которые взаимно обогащают и одновременно отвергают друг друга, конкурируют друг с другом. Танаяма и многие другие земляне, в том числе и я, считают такое смешение культур источником силы человечества и полагают, что культурная однородность поселений ослабляет их и в конечном итоге приведет к сокращению потенциально возможной продолжительности их существования. Если вы считаете, что поселениям свойственны существенные недостатки, то у вас не должно быть оснований их ненавидеть. За что же Танаяма ненавидит поселения? За то, что там лучше, чем на Земле? Или за то, что там хуже? Не вижу никакого смысла. Смысла может вообще не быть. Разве можно ненавидеть, предварительно постаравшись отыскать смысл? Не исключен и другой вариант. Танаяма боится, что поселения добьются слишком больших успехов и тем самым докажут, что единство культуры не так уж плохо. Впрочем, это только мое предположение. А может быть, он полагает, что поселения также стремятся уничтожить Землю, как он поселение. Его особенно вывела из себя история с ближней звездой. Ты имеешь в виду тот факт, что ротариане открыли ближнюю звезду и не сообщили всем нам? Не только это. Они не удосужились предупредить нас, что ближняя звезда несется к Солнечной системе. Мне кажется, они могли не знать этого. В это Танаяма никогда не поверит. Я думаю, он убежден, что ротариане знали и намеренно не предупредили нас. По его мнению, они рассчитывают, что катастрофа будет для нас неожиданной, и в результате Земля, или по крайней мере земная цивилизация, будет уничтожена. Разве известно, что ближняя звезда пройдет достаточно близко, чтобы вызвать катастрофические последствия? Я этого не слышала. Насколько я знаю, большинство астрономов полагают, что она пройдет на таком большом удалении, что ее влияние будет ничтожно малым. Ты слышал другое мнение? Нет, не слышал. Трайл пожал плечами. Но мне кажется, предполагаемая опасность питает ненависть Танаямы. Если считать, что опасность существует, то закономерен следующий вывод. Нам необходимы полеты со сверхсветовой скоростью для поисков пригодных для обитания планет. А если такая планета найдется, то в самой худшей ситуации мы смогли бы переселить туда максимально возможное число людей. Признай, что это разумный план. Я согласна, разумный. Но такой план не обязательно должен строиться на гипотезе о предстоящем уничтожении Земли. Мне кажется, человеку всегда были свойственны попытки расширить свое жизненное пространство. Мы уже построили множество поселений, и наше путешествие к звездам будет следующим разумным шагом. А для этого нужно научиться летать быстрее света. Ты права, но для Танаямы все это далекая перспектива. Я уверен, что колонизацию галактики он считает делом последующих поколений. Перед собой он поставил более конкретную задачу. Найти ротор и наказать ротариан за то, что они покинули Солнечную систему, наплевав на все оставшееся человечество. Он хочет решить эту задачу при жизни. Вот поэтому он постоянно торопит тебя. Он может торопить, сколько ему вздумается. Ему это не поможет. Он уже одной ногой в могиле. Как сказать, современная медицина способна творить чудеса. А для Танаямы, я уверен, врачи сделают все возможное. Даже современная медицина не всесильна. Я консультировалась у врачей. И они ответили? Мне кажется, состояние здоровья Танаямы – это государственная тайна. Но не для меня в моем положении. Я пошла к медикам, которые обслуживали старика здесь, и сказала им, что я тороплюсь построить настоящий космический корабль, способный доставить человека к звездам, и что я хотела бы закончить эту работу при жизни Танаямы. Я спросила, сколько у меня времени. И что они ответили? Год. В лучшем случае, один год. Они рекомендовали мне поторопиться. А можно ли построить корабль за год? За год? Что ты, Крайл, конечно нет. И я рада этому. Я рада, что этот противный старикашка не увидит корабля. Что ты морщишься, Крайл? Тебе не нравится, как я говорю? Слишком жестоко? Тесса, ты кое-что забыла. Каким бы противным этот старикашка ни был, именно он создал все это. Только благодаря ему был построен Гиперсити. Да, но он делал это для себя, а не для меня. и не для Земли или человечества. К тому же мне простительно что-то и забыть. Я уверена, что директор Танаяма ни разу не пожалел того, кого он считает своим врагом, а начав душить врага, ни разу не ослабил свою хватку. И мне кажется, что он не ждет жалости или прощения от других. Скорее, он не возненавидит любого, кто осмелится обмолвиться об этом, как размазню. Крайл оставался мрачным. «Тесса, так когда же будет построен корабль?» «Этого не знает никто. Может быть, никогда. Если даже все пройдет достаточно гладко, я не думаю, что можно будет закончить работы раньше, чем через 5 лет». «Но почему? Ведь вы во много раз превысили скорость света!» «Крайл, не будь наивным. Пока мы провели только успешный лабораторный эксперимент. Сейчас мы можем придать сверхсветовую скорость лишь маленькому шарику, мячику для пинг-понга, как сказал Танаяма, в котором 90% массы приходится на крохотный гиператомный двигатель. Космический корабль с людьми на борту – совсем другое дело. Мы должны быть уверены во всех его узлах и деталях, а для этого 5 лет вовсе немного. Скажу больше, если бы не самые современные компьютеры и методы моделирования, то и 5 лет были бы нереальной мечтой, а может быть и все 50. Крайл только покачал головой и промолчал. Тесса внимательно наблюдала за ним, потом немного раздраженно спросила. «А почему это тебя так интересует? Ты тоже очень спешишь?» Крайл попытался успокоить Тессу. «Я уверен, ты делаешь все возможное, но ты права. Я жду практического полета через гиперпространство с очень большим нетерпением. С большим, чем другие?» «Да». «Почему?» «Я хотел бы сам полететь к ближней звезде». «Зачем?» Тесса пристально посмотрела на Крайла. «Ты мечтаешь о воссоединении с оставленной на роторе семьей?» Крайл никогда не обсуждал с Тессой свои отношения с Юджинией. Он не собирался попадаться на эту удочку и сейчас. «У меня на роторе осталась дочь. Мне кажется, ты должна понять меня. У тебя тоже есть сын». Действительно, сыну Тессы было 20 с небольшим. Он учился в университете на Аделии и изредка писал матери. Тесса смягчилась. «Крайл», — сказала она, — «не надо питать беспочвенные иллюзии. Я уверена, они знали о ближней звезде и направились к ней. Этот полет с простым гиперсодействием должен был продлиться больше 2 лет. Никто не может гарантировать, что ротор выдержал такое путешествие. И даже если это так, шансов найти подходящую планету возле красного карлика практически нет. Предположим, ротор долетел до этой звезды. Потом они могли продолжить поиски пригодной планеты. Где они ищут ее сейчас? И как мы сможем их найти? Я думаю, они знали, что возле ближней звезды не может быть пригодной для человека планеты. Не могли ли они заранее готовиться к тому, что такой планетой станет ротор, если он займет околозвездную орбиту? Даже если ротариане благополучно пережили полет, и даже если ротор обосновался на околозвездной орбите, ротариане обречены на вымирание. Не может быть и речи о сколько-нибудь продолжительном существовании изолированного от всего человечества поселения в любой форме, которую можно было бы назвать цивилизацией. Крайл, ты должен быть готов к худшему. Предположим, мы все же организуем экспедицию к ближней звезде. Скорее всего, мы не найдем там никаких следов, а в лучшем случае обнаружим пустую оболочку того, что было когда-то поселением Ротор. Пусть будет так. Но все-таки должна быть какая-то вероятность, что они выжили. И что, ты найдешь там своего ребенка? Крайл, дорогой, как можно на это надеяться? Наконец, даже если ротор остался цел и твоя дочь жива, не забывай, что в 22-м году, когда ты оставил ее, ей был всего лишь год. Сейчас ей 10 лет. Даже если все пройдет идеально гладко, и мы отправимся к ближней звезде через 5 лет, ей будет уже 15. Она не узнает тебя, а ты не узнаешь ее. Неважно, 10, 15 или 50 лет. Если я увижу Марлену, я сразу узнаю ее, — ответил Крайл.